Один из их гимнов содержал следующее заклинание. «Семь звуковых тонов воздают хвалу тебе, великий Бог, вечно творящий Отец всей Вселенной». В другом гимне божество так описывает самого себя. «Я великая неразрушимая лира всего мира, настроенная на песни небес». Восемь ноты. К слову о синхронизмах. Посмотри, на что наткнулся вчера я у Эгмг. Два перцептивно-коммуникативных канала дают два варианта эпифании божества в виде света. Смотри, Мирча Элиаде. И в виде голоса, причем в пределах, свет этот невидимый за ослепительностью, а голос неслышимый за громогласностью. Гром и молния, собственно. Свет в эманации нисхождения в мир приобретает образ. В худшем пределе оплотняется идолом. Голос обретает слово. Голос, очищенный от слова «музыка». 2 сентября 1939 года. Раментенская пуща. «А дальше?» — встрепенулась Вера. «А дальше я еще не написал», — отозвался Мартин. «Но ты же знаешь, что с ними стало, хотя бы в общих чертах». «Только то, что записано в семейной хронике. Эссенциально». «Пусть будет эссенциально». «Хорошо». В городе полным ходом шло разграбление святынь. Было очевидно, что все церковные сокровищницы выпотрошат подчистую. По понятным причинам для Марка было нежелательно, чтобы реликвии достались его землякам, равно как и были похищены какими-нибудь другими проходимцами. Поэтому он решил взять дело в свои руки и указал на церковь святых апостолов, саксонским рыцарем Конрада фон Кроссига, епископа Хальберштадтского. Убедившись в том, что холст и полено пристроены надежно, Марко и Тара нанялись к епископу на службу, а это потребовало от них немалых ухищрений, и стали выжидать удобного случая приблизиться к нему. Случай представился не скоро. Через 4 месяца после взятия города, когда Балдуин Фландерский был коронован в Константинополе, Конрад вспомнил о данном им обете посетить Святую Землю и засобирался в путь. 4 месяца? Почему же они не вернулись в дом Девадана? Девадан не пережил той ночи, был убит мародерами. Так вот, наши герои на одном из 3 кораблей епископа прибыли в Тир. Там Конрад некоторое время замещал отбывшего в Грецию архиепископа. Марка же удалось войти в доверие к прелату, излечив его от злой лихорадки. Однако он весьма благоразумно не стал приписывать себе эту заслугу, а подал епископу идею объявить о чудесном исцелении при посещении храма Пресвятой Богородицы в Тартозе. Скромности и смиренно-мудрые юноши снискали ему глубокую симпатию Конрада. Но сделаться воистину наперсником князя церкви Марко сумел при помощи Тары, вынужденной всю дорогу изображать его оруженосца, что, впрочем, не особенно ее тяготило. Она составила для епископа гороскоп, по которому выходило, что кораблю Конрада суждено сгинуть в морской пучине на обратном пути в Европу, если что. Этот вопрос крайне заинтересовал епископа, у коего были нешуточные основания опасаться небесной кары, ведь он, во-первых, принимал участие в осаде Задара, вопреки воле папы Иннокентия III, и даже едва не был отлучен за это от церкви, во-вторых, хорошо нагрел руки при взятии Константинополя, а в-третьих, и это более всего смущало его, ограбил христианскую церковь самым недвусмысленным образом. На самом деле звезды предвещали всего лишь опасное приключение и сулили епископу долгие годы жизни, но наши герои хитроумно использовали это обстоятельство в своих целях. Марко исподволь внушил Конраду мысль о том, что корабль утянул на дно неправедно обретенные богатства и предложил искупить грех избавлением от онных. Про реликвию он, само собой, умолчал. Епископу такой выход пришелся весьма по душе, и он без промедления начал проявлять неслыханную щедрость. За свой счет восстанавливал тирские стены, разрушенные землетрясением, кормил нуждающихся, содержал дома презрения, и в результате этой лихорадочной благотворительности в скором времени лишился более 2/3 своего имущества. Тара изготовила новый гороскоп, и, о чудо! Угрозы неотвратимой гибели в нем уже, разумеется, не было, и Конрад смог, наконец, вздохнуть спокойно. Они отплыли из Акры, нынешний Акко, город на севере Израиля, в конце марта 1205 года, провожаемые самим Амори де Лузиньяном, королем Иерусалимским. Возле Крита попали в предсказанную бурю, которая протрепала их трое суток и чуть не забросила в Африку, но в итоге благополучно добрались до Венеции на исходе мая. Воображаю, каким уважением к пророческому дару Марка преисполнился этот епископ. Этого мои предки и добивались. По возвращении в свою епархию Конрад с величайшей помпой поместил реликвии в санкутарий главной Хальберштадтской церкви, собора святого Стефана. Среди прочего, под номером 4 в списке значилась часть истинного креста Господня, а под 7 саван его. Знающему довольно. Самое забавное, что в числе мощей фигурировала рука апостола Варавы. Короче говоря, хранилище надежнее этого придумать было трудно. Хорошо, реликвии были пристроены, а что сами Марко и Тара? Конрад в избытке чувств предложил рукоположить Марка с тем, чтобы в скором времени сделать его аббатом, но Марка примкнуть к клиру отказался, сославшись на волю отца, желавшего видеть сына врачом. Конрад отпустил Марка для завершения курса в Салерно, оплатил учебу и даже выделил из своих средств стипендию с одним условием — по получении диплома вернуться в Хальберштадт. Но это и так входило в планы Марка. Так мои предки поселились в Саксонии и до 17 века не покидали ее пределов. Но в той сказке, что ты мне рассказывал, Барабас жил в Кракове уже в 16-м, а за реликвиями ездил в Магдебург. К тому же он был евреем, как же так? Это самый темный кусок нашей семейной истории. В ней весьма скупо говорится о том, что один из сыновей принял иудаизм и зачем-то уехал в Польшу. Для члена такой антиклерикальной семьи, как моя, это по крайней мере странно. Известно также, что сын Ефеты вернулся из своего путешествия в Англию вполне светским, насколько это было возможно в те времена, человеком, и воссоединился с родней. «Подумаешь, загадка», — хмыкнул Бэйр из своего угла. «Я вот уж на что антиклерикал? А год с лишним в хасидах по доброй воле проходил». Хасидизм. Религиозно-мистическое течение в иудаизме. Хасид на иврите означает «праведный». Кабалу изучал он в Кракове, что ж еще? «А Магдебург? Откуда взялся Магдебург?» — упорствовала Вера. Хальберштадт в 16-м столетии был слишком малоизвестным и незначительным городишком, чтобы можно было узнать его почему-то там сновидению. Поэтому ради правдоподобия в сказке он был заменен ближайшим крупным городом, а им оказался Магдебург на Эльбе, — пояснил Мартин. «Ты же понимаешь, что реальный Барабас безо всяких снов прекрасно знал, где находятся артефакты?» Ему лишь требовалось подтверждение тому, что Барбара была шхиной. А поскольку она увидела во сне Хальберштадт, то... Совершенно верно. Хорошо. А кто такие были Кот и Лис?